Ученый взял конвертик с лириными волосами и пугливо поклонился. Бесшумно, как тень, лорд Рок выскользнул из комнаты вслед за ним. Как только они удалились от президентского кабинета на безопасное расстояние, лорд Рок прыгнул. Доктор Купер, шедший перед ним по лестнице, почувствовал сильный укол в плечо и схватился за перила. Но его рука вдруг странным образом ослабела, он рухнул и покатился вниз. Пролетев до конца лестницы, он остался лежать на площадке почти без сознания. Лорд Рок с некоторым трудом высвободил конверт из его дергающейся руки. Это была рука величиной с добрую половину тела Галифспайна, и двинулся по сумрачному коридору к комнате, где спала миссис Колтер. Ему удалось протиснуться в щель под дверью. Брат Луи уже побывал здесь, но не осмелился надеть цепочку с медальоном обратно на шею миссис Колтер. Вещица лежала рядом с ней на подушке. Лорд Рок сжал руку спящей, чтобы разбудить ее. Несмотря на свою измотанность, она тут же очнулась и села, протирая глаза. Он объяснил, что случилось, и протянул ей конверт. «Уничтожьте это немедленно!» — посоветовал он. «Тот человек сказал, что достаточно одного волоска!» Она посмотрела на маленький локон золотистых волос и покачала головой. «Поздно», — сказала она. «Здесь только половина пряди, которую я отрезала у Лиры. Должно быть, он оставил часть волос себе». Лорд Рок зашипел от гнева. «Когда оглядывался!» — воскликнул он. «Мне пришлось нырнуть в тень! Наверное, в тот момент он их и спрятал!» «И у нас нет ни малейшего шанса отыскать их», — добавила миссис Колтер. «Но если мы найдем бомбу...» Это была золотая обезьяна. Она скорчилась у двери, насторожившись, и вскоре они тоже услышали их — тяжелые приближающиеся шаги. Миссис Колтер бросила конверты волоса лорду Року, а тот схватил их и прыгнул на гардероб. Затем она улеглась в постель рядом со своим Дэймоном, и тут же в замке со скрипом повернулся ключ. «Где они? Куда вы их дели? Что вы сделали с доктором Купером?» — прозвучал резкий голос президента, и на кровать упал луч света. Миссис Колтер вскинула руку, прикрывая глаза, и попыталась сесть. «Вы впрямь не даете своим гостям скучать?» Сонно пробормотала она. «Это что, новая игра? Чего вы от меня хотите? И кто такой доктор Купер?» Вместе с отцом Макфейлом в комнату вошел страж из Привратницкой. Он осветил фонариком углы помещения, потом заглянул под кровать. Президент выглядел слегка разочарованным. Веки миссис Колтер набрякли со сна, и она сильно щурилась на ярком свету, падающем из коридора. Ясно было, что она не покидала постели. — У вас есть сообщник, — сказал он. — Кто-то напал на одного из наших гостей. Кто он? Кого вы привели с собой? Где он сейчас? — Я совершенно не понимаю, о чем вы говорите? И что это за... Она опустила руку, чтобы опереться на нее, и наткнулась на медальон. Взяв его с подушки, она посмотрела на президента широко раскрытыми сонными глазами. И лорд Рок подивился ее актерскому мастерству, услышав озадаченное. «Но это же мой... Откуда он тут взялся? Кто заходил сюда, отец Макфейл? Кто-то снял его с моей шеи?» А где? Где волосы Лиры? Здесь была прядь волос моего ребенка. Кто взял ее? И зачем? Да что происходит? Она уже стояла. Волосы растрепаны. Сердитый голос звенит, с виду такая же, недоумевающая, как и сам президент. Отец Макфейл отступил на шаг и поднес руку ко лбу. «Кто-то проник сюда вместе с вами. У вас должен быть сообщник!» — проскрипел он. «Где вы его прячете?» «У меня нет никакого сообщника!» — раздраженно откликнулась она. «Если в вашей цитадели прячется невидимый убийца, это может быть разве что сам дьявол. Полагаю, он чувствует себя здесь как дома». «Отведите ее в подземелье», — обратился отец Макфейл к привратнику. «И закуйте в кандалы. Только так можно справиться с этой женщиной. Жаль, что я не подумал об этом сразу». Она затравленно осмотрелась и на долю секунды встретилась взглядом с лордом Роком, глаза которого блестели в темноте над потолком. Он мгновенно поймал выражение ее лица и понял в точности, чего она от него ждет.